Федора Ивановича в уроках. Он знал спектакль наизусть. Горин ставил, а Мирхольд затем наводил окончательный глянец. Процесс, называемый в театре, он приехал и рукой мастера. Глава шестая. Чинзано Виктюка. Что же, Виктюк провел следующий удар. В ответ на запрещение уроков музыки он поставил Чинзано и день рождения Смирновой в том же ДК Москворечья. Снова все повторилось. Снова зрители на сцене, снова мордобой и давка у входа, крики. «Мы всего на один день в Москве! Нас 30 человек, семинар из Сибири!» Те же народные артисты во главе с Галей Стахановой заняты были в спектакле. Добавился и прекрасный новый актер Саша Берда. Но затем райкому партии, отделу культуры, надоела вся эта свистопляска вокруг их ДК, и меня закрыли вообще как автора в Москворечье, запретили именно мои тексты. Рома пытался спасти театр, даже поставил какие-то воспоминания Брежнева, но Брежнева было не вернуть, его уволили. Его начали пасти какие-то люди из КГБ, упомянутые Жуков и Попов. Они вызывали Рому для переговоров, угрожали лагерем. Встречи происходили у некоего кафе «Стекляшки». Он ведь нигде не состоял в штате. 4 месяца человек не работает. Милости просим в зону за тунеядство. Мой ученик Саша Почукаев работал в это время в одном доме культуры в Кунцеве худруком. Мы с ним поговорили, и он взял Виктюка на какую-то мелкую работу в свой ДК. 3 года там держали его трудовую книжку, и даже, чтобы соблюсти закон, что-то ему платили. Но он, по слухам, так ни разу и не появился по месту работы, хотя бы ради зарплаты. У него уже начался новый период. Он был знаменитым, и Ефремов дал ему делать спектакль. А тут меня пригласили в «Современник». Типа «поставим что-нибудь ваше». То есть начиналось все великолепно. Я тогда дружила с Лией Ахиджаковой. Она ко мне ходила и читала мои тексты. Искала репертуар для своих гастрольных концертов. В просторечии — ЧОС. Мои дети уже к ней привыкли. Мы поили ее чаем. Но дело не шло. Ничего для ЧОСа найти ей не удалось. Читать со сцены мои рассказы о самоубийцах, алкоголичках, абортах, всю эту чернуху. Правда, в других странах это называется экзистенциализм. Ну да ладно. И вот когда меня пригласили в «Современник», я и, собственно, и собралась отдать главные роли в 4 пьесах «Любовь», «Лестничная клетка», «Анданте» и «Квартира Коломбины». Еще я наметила себе прелестного, смешного и скромного авангарда Леонтьева, который меня поразил в каком-то телеспектакле по Диккенсу. Мне хотелось, чтобы эта парочка и играла во всех 4 пьесах. Как режиссера я назвала Рому Виктюка. Но когда Рома начал репетировать «Квартиру Коломбины» в «Современнике», он вдруг резко изменился. И наши отношения с ним почему-то сильно ухудшились. На репетиции не звал, бесед по телефону никаких не вел. Лия Ахиджакова тоже перестала звонить. Ну и ладно, у меня своих дел было по горло. Дети болеют, рассказы не берут. Запрещены 3 девушки. Уже был написан непроходимый московский хор. И потом Виктюк, когда все-таки разрешили Коломбину, явил миру совершенно новый продукт. Безобидные мои пьесы стали какими-то слегка неприличными. В «Анданте» героиня Ахиджаковой по имени Ау лазила в штаны персонажу по имени Май, а потом садилась с этим Маем в сундук, закрывалась крышкой, свет пригасал, раздавалась тягучая музыка, после чего Ау выныривала из сундука, вытирая рот. Это уже начинался новый, преображенный Виктюк.